Пацан, не лезь, если тебе проблемы не нужны. Не стоит портить себе жизнь из-за этого сборища мусора. Я сам разберусь со всем. Поучающий расслабленный голос вывел Кацуки из воодушевленного состояния. Подросток хотел с двух ног влететь в толпу бандитов, дабы начать взрывать их тушки, однако крепкая хватка руки Тошинари остановила его от таких поспешных, по мнению взрослого, действий. Пусть Егей раздражался от нахального поведения школьника, но давать тому попасть в беду было бы сущей глупостью для того, кто зовет себя нынешним символом мира. «Послушай его, Кацуки», — строго и беспокойно сказала его мать, заботливо пододвинув парня к себе. Подросток сжал зубы, но все-таки кивнул и гневно посмотрел на Тошинари, что вышел вперед навстречу байкерам. В ту же секунду пепельноволосая женщина с острыми короткими волосами начала аккуратно доставать телефон, чтобы вызвать полицию, ведь что-то обязательно должно было пойти не так. По идее, давно пора бы. В следующий миг из тела Еги вышли черные хлысты, которые моменты сбили комки грязи, что летели в него, словно мрачные ленты. Причуда всемогущего начала порхать по всей улице, обвязывая фигуры бандитов и мешая тем воспользоваться своими силами. Золотистые ауры щупальца ярко переливались в свету фонарей, быстро настигая ублюдков и подвязывая тех в воздухе, будто бы на темной петле. Силен, так думала семья взрывоопасных, отмечая отличный контроль над черными хлыстами, которые блокировали собой атаки различных причуд, категорически не давая им попасть по женщине и ее сыну. Мужчина успешно побеждал всех отморозков. Прошла минута, а перед Тошинари раскинулась улица с обмотанными в темные щупальца байкерами на уровне фонарных столбов. Будь на их месте девочки-волшебницы, исход был бы определенно совсем иным, но раз врагами Еги стали мерзкие мужики, щадить он их не собирался, обезвредив их по полной программе. Бандиты кряхтели и кричали от боли, ведь их тела все сдавливались и сдавливались, находясь на грани. Приложив всемогущий еще чуть больше силы, их кости бы точно треснули, как старые обои на стенах. Был ли морально удовлетворен после такого Тошинари? Еще как, леди, мне кажется, что спасти вас должен был сегодня храбрый муж, а не я. Что скажете? Спокойно сказал Еги, повернувшись к семейке пепельноволосых. В его голубых глазах плескался, как раскаленная сталь, интерес. Следом он щелкнул пальцами, и все черные хлысты расслабили свою хватку, позволив толпе бандитов упасть на землю головами вниз. Храбрый муж, ПФ, смешно. Он сбежал 14 лет назад, когда узнал о моей беременности. Покачала головой мать Кацуки, натянув поддельную улыбку. Видимо, больная для женщины тема. Тем не менее, она все равно не избегала ее, выложив правду случайному незнакомцу с очевидной печалью во взгляде. Весьма сильная личность, как показалось Тошинари. «Хочу найти своего отца и взорвать ему морду». Сжав руки в кулаки, воскликнул Кацуки с маниакальной улыбочкой из гнева и ненависти, но успокоился, когда нарвался на еще одну затрещину от матери. «Сожалею. Надеюсь, вы не против того, чтобы я проводил вас до дома? Было бы плохо, если бы ситуация с байкерами повторилась». Сделал адекватное предложение Тошинари, подойдя ближе к пепельноволосой женщине и заглянув ей прямо в пронзительные красные глаза, внимательно запечатлев их красоту. Любой бы нормальный мужчина на его месте поступил бы так же, ну а узнав, что она свободна, то стал бы еще настойчивее в своей помощи. Забавно сложилось, ведь Еги как раз и входил в их число. «Если хочешь таким образом завалиться ко мне в постель, то спешу разочаровать. Я изобью тебя раньше, чем ты воспользуешься моментом. Ну а так, конечно же, я не против. Меня зовут Мицуки Бакуго, а моего сына Кацуки». Женщина чуть ли не вплотную подошла к Тошинари, сильно ткнув ему пальцем в грудь с хищной улыбкой на прекрасных устах и передав пакет с продуктами. Никакого кокетства, чистое предупреждение львицы безо всякого уважения, якобы на правах старшего. Все-таки Еги заметно так помолодел и выглядел лишь на 30. Такая бойкость же поражала и будоражила кровь мужчине, еще больше пробуждая в нем желание обладать ею. Тошинари получилось успешно соблазнить ее за счет того, что он был ее кумиром и обладал харизмой великого героя. С Немури же все было еще проще, настолько, насколько вообще возможно, потому что она любила символы мира всем сердцем еще с юности и долгое время просто ждала от него ответных чувств. Однако Мицуки здорово так отличается от них, ведь ее грубое и агрессивное поведение не сдерживалось рамками. Новое задание для пользователя. станьте отчимом для Кацуки Бакуго и научите его уму-разуму. Срок – 1 год. Награда – дополнительная причуда одного из прошлых обладателей «Один за всех» – Тета Шинариги. В ответ назвал свое имя мужчина, запнувшись в самом начале, когда увидел табличку от системы. Он быстро перевел взгляд на подростка, что смотрел на него враждебными глазами, а после тяжело вздохнул, держа в двух руках пакеты, набитые едой. Такова была печальная участь символа мира, обладающего механизмом каких-то богов. Сегодня ты занимался оральным сексом с полночь, а завтра должен будешь нянчиться с главным засранцем всего аниме. Великолепно. Брависсимо. Йиги, Йиги. Хорошо, я запомнила имя нашего спасителя на белом коне да в черном пальто. К слову, что будем делать с теми отморозками? Дождемся полиции? Не обязательно. Есть у меня один знакомый, который совсем разберется. Пошлите. Сама загадочность, ей-богу. Дай-ка подумать, может ли быть такое, что ты куда опаснее любого насильника с улиц М? Вряд ли. Спокойная улыбка покоилась на лице Ташинари, когда он провожал до дома Мицуки и ее сына. Символ мира и опаснее бандита? Да, именно. С его силами он самая большая угроза для человечества. Тем не менее, злодеем пока становится Йиги не желает. Для чего? Куда интереснее, когда ты ломаешь кости ублюдкам под звуки обожаемых возгласов фанатов. Спустя полчаса неспешной прогулки и простых разговоров о взрослой жизни, из-за которой уши одного подростка вяли прямо на глазах, они без особых проблем добрались до жилого комплекса. Мицуки искренне поблагодарила Йиги за помощь, но впускать к себе эта сексуальная зрелая чертовка даже и не собиралась, чем только взбудоражила Ташинари. Без харизмы символа мира он, видите ли, не так уж и хорош, так что гордость в определенном смысле оказалась задета. Придется исправляться, верно, отличное испытание для него. Вот только становиться отчимом как-то не хочется, на чай не позову. Однако ты мог бы заскочить ко мне послезавтра в полдень, было бы неплохо познакомить тебя с моей подругой, думаю, ты ей понравишься. Как-никак болтать ты умеешь, а у нее есть свои заморочки. С ухмылкой высказалась Мицуки, когда ее сын зашел домой, а она сама осталась в дверном проеме, чтобы попрощаться с Ташинари. Гордо выпятив большую и пышную грудь, у нее был вид, будто бы она сделала великое одолжение для Йиги. Впрочем, такое ее поведение вызывало у него лишь смешок и не более. «Умею болтать, в принципе, верное определение. Я заинтересовал ее. Конечно, пока только как удобный собеседник, что понимает ее и может поддержать диалог, но это все ненадолго». «Определенно ненадолго», – размышлял в своих мыслях Ташинари, со спокойной улыбкой приняв предложение Мицуки. Глава 19. Полночь подготовилась 18+. На следующий день отдохнувший Ташинари отправился на патрулирование утренних улиц города. Находясь в своей боевой форме, он легко расправлялся со всеми злодеями на пути. Один серьезный удар и каждый отлетал на другой конец квартала со сломанными костями. Слишком жестоко, ПФ, они сами знали, на что шли, когда смели устраивать беспорядки в Мусутафу. Йиги не собирается щадить глупых ублюдков, которые выбрали стать отморозком, нежели устроиться на обычную работу тем же охранником или же продавцом. Ага-ага, легче ведь своровать у человека все имущество и радоваться жизни, хотя жертва ограбления потом и кровью добивалась всего сама. Какая же здесь справедливость после такого? Да, а ведь и идеального варианта не существует. Вообще, коммунизм, эх, утопия. К большому сожалению, всегда будут бесполезные мудаки в мире, которых полностью истребить никогда не получится. «Сломанная грань», – размышлял он, прыжками перемещаясь с одного здания до другого. Черными щупальцами Ташинари в мускулистой форме пользоваться бесполезно, покуда ноги сильные и пружинистые. Новое задание – остановите приближающуюся группу террористов, не получив ни одного удара с их стороны. Награда – незыблемый геройский костюм. Системное уведомление заставило всемогущего остановиться и навострить свои уши. Спустя 1 секунду он начал слышать синхронный марширующий топот. Цепкий взгляд увидел, что в паре сотен метров отсюда располагался богатейший ресторан, который напоминал скорее виллу в архаичном стиле. Именно туда и шествовала вооруженная автоматами группа в черных костюмах с белыми полосками. Благо, что без абибас. К довершению их странного стиля, каждый из них имел длинные густые волосы до колен, заплетенные в косы. Впереди же шел бородатый старик с морщинистым лицом и горбатым носом, напоминающий на конце крючок. Он был ниже остальных, тем не менее, вокруг него полыхала аура силы, а трость в руках пожилого издавала четкий цокающий звук. Встав перед главной дверью ресторана, Хрыч прокашлялся и объявил громогласным голосом: «Я хочу пиццы». Следом его подчиненные начали выпускать беспощадный град из пуль по богатому заведению, слушая крики страха от жителей города, что просто проходили мимо. На лице старика же сияла гадкая ухмылка. Он стучал своей тростью прямо в такт выстрелов и горбато пританцовывал, будто бы дирижер с оркестром, чем неимоверно заставлял глаза всемогущего страдать. «Ясно, маразм», — такой вывод сделал Ташинари. Он мощно оттолкнулся от асфальта, подняв пыльные куски смолы, дабы в один миг пересечь расстояние длинной несколько сотен метров и оказаться рядом с группой тех самых террористов под их ошарашенные взгляды. Без промедления весь мир превратился в серый кисель, в котором мимо пролетающие птицы двигались со скоростью улитки. Ташинари ураганом прошелся по столпотворению бандитов, успевая за одну долю секунды выбить из рук преступников автоматы и раздать им всем мощных ударов по лицу с последующим отдыхом в забвении. Очень забавно, что от огнестрельного оружия никто отказаться так и не смог, признавая эффективность пуль, нежели слабеньких причуд. Отбросив размышления, стоит вернуться к главной теме. Перед глазами главаря, будто бы прошла вспышка вечности, не иначе. Дуновение сильного ветра заставило его отвернуться и прикрыть лицо воротником костюма. Однако чья-то мощная ладонь на плече не дала ему расслабиться. Хрыч вздрогнул, а потом поднял свои старческие мутные очи на грозного громилу из стальных мускулов и вен. «Всемогущий, аво, какая встреча! Символ мира же не будет бить беззащитного старика, верно?» — дрожащим голосом сказал главарь террористов, успев осмотреть своих подчиненных, что валялись без сознания на асфальте. Каверзная ситуация. Тем не менее, так просто отступать старик не хотел. Вокруг него появились голубые полосы, что быстро вливались в тело пожилого, разрушая на нем костюм и поднимая его длинные седые волосы вверх. «Кретин!» — покачал головой Ташинари, отвесив ему тяжелый удар по уху, тем самым предотвратив долгую активацию причуды от Хрыча. Боже, на что он надеялся? Как итог, бородатый коротышка упал на землю без сознания, а всемогущему пришло заветное уведомление от системы. Еги улыбнулся, а после начал успокаивать встревоженных террористами людей. «Не беспокойтесь, гражданские, если символ мира здесь, то любому злодею конец. Не бойтесь и подходите за автографами. Поздравляю с выполнением задания, пользователь. Заберите свою награду в виде одного предмета и не игнорируйте остальные миссии от системы, срок которых вы можете просмотреть в любой момент, задействовав мысленные команды. Намекаешь, что нужно идти к Немури. Хорошо», — пожал плечами Ташинари, подписывая чьи-то деловые дневники и делая фотографии с фанатами. Пустые классы в Академии Юи ознаменовали о том, что уроки давно закончились. Преподаватели либо ушли по домам, либо заседали в учительской, чтобы закончить разборки с журналами. Директор внизу сидел в своем кабинете и попивал чаек, все еще продолжая думать над таким резким изменением всемогущего. В общем-то, каждый занимался своими делами, и героиня Полночь совсем не исключение. Только вот у нее был свой помощник в обновленном геройском костюме. «Ташинари, а я смотрю, у тебя богатый опыт на поцелуи, правильно?» «Ммм», — с легким стоном на устах сказала Немури, чувствуя, как горячие губы любимого мужчины покрывают всю ее шею, спускаясь все ниже и ниже. Женщина расположилась на парте, разведя ноги в сторону и опоясывая ими крепкую фигуру всемогущего, открытый член которого был в опасной близости с ее киской. Девочка Полночь возбудилась и пропитала своими соками боди, что больше не мог не просвечивать половые губки героини. «Считай, что я готовился к тому дню, чтобы завладеть тобой». Сладкие речи Ташинари дурманили голову Немури. Ее любовь и страсть достигала пика в такие моменты. Тем не менее, ожидание чего-то больше сводило с ума еще сильнее. Жаркие вдохи и выдохи же звучали приятной симфонией для ушей Иги, заставляя его боевого товарища крепнуть с каждой секундой. Грубо разорвав ее геройский костюм в районе больших груди, в следующую секунду перед голубыми глазами всемогущего обаятельно подпрыгнули на месте великолепный и молочный по цвету бюст четвертого размера. Вишневые соски твердо стояли и радовали взор, так и маня своим видом. Перед таким сокровищем вряд ли кто-либо устоит, и Ташинари в такой ситуации совсем не исключение. Ах-ах, стоны стали громче, что не было удивительно, ведь женщина прямо сейчас испытывала бесподобные ощущения, когда влажный язык проносится по бусинкам, а губы крепко цепляются, присасываясь вплоть до идеально высеченным на груди ореол. себе такое удовольствие никогда не доставишь, как бы ты ни пыталась. Еще сильнее, ноги Немури сжали всемогущего еще крепче. Ее пальчики зарылись в локоны волос цвета солнца, дабы властно прижать голову Ташинари к своим пышным произведениям искусства с помутневшими от возбуждения глазами. Таким образом, она взяла руководство над Йиги, будто бы тот является ее учеником, чтобы мужчина работал еще интенсивнее над ее набухшими сосками. В прошлый раз Немури была более пассивной. «Молодец, подготовилась и стала агрессивнее», — подумал всемогущий, одной рукой сжав грудь женщины и надкусив ее вишенку под громкий вскрик, наполненный болью и наслаждением. «Вчера, ах, ты сделал мне очень приятно, не против, если, МГХХ, я отплачу тебе чем-то равноценным?» В паузах из алых губ Немури выходили пронзительные стоны кайфа. Ташинари оторвался от ее уже влажных из-за слюней бусинок, взглянув в лицо героини. Румяные щеки и разгоряченное дыхание, синие глаза с сердечками, аккуратный красноватый носик и надкусанные губы. Полночь была одной из самых сексуальных женщин. Зная, что такая персона питает к тебе безумные чувства, на душе становится слишком хорошо, а Айга готовится взорваться от успеха. Впрочем, был ли настолько Ташинари эгоистом, чтобы считать всех любовниц своими игрушками? Нет, он не такой. Йоу, Немури, они живые личности, а не секс-рабыни. Каждую из них мужчина обязательно сделает самой счастливой женщиной. С чего такие сентиментальности? С того, что таков его долг, как человека и символа мира. «Начинай», — с улыбкой сказал Ташинари, кивнув полночь. Героиня же стрельнула глазками в сторону его члена, а после слегка оттолкнула Йиги от себя, позволив тому отойти чуть назад. Следом она достала из-под парты какой-то лосьон со освежающим запахом, не забыв стянуть с себя высокие черные сапоги, явив на свет свои чистенькие ступни с аккуратным педикюром. Мужчина без особых проблем догадался, к чему все это ведет, показав заинтересованную ухмылку. С последующими элегантными движениями Немури увлажнила свои чудесные ножки лосьоном, а после начала ими водить по стоявшему непробиваемым колом члену Ташинари, радуя того новыми ощущениями. Вверх-вниз, вверх-вниз, и ступни служили великолепным прибором для мастурбации, принося всемогущему отличную стимуляцию. Признаться, Йиги никогда не был фуд-фетишистом, но ничего против такого не имел, особенно, когда напротив тебя сидит аппетитная партнерша. «Нравится?» – хищно прищуриваясь, спросила Немури, усердно двигая своими ступнями. «Кажется, что властная личина полночь начинает проявляться, что, несомненно, радует Ташинари. Все-таки чем интереснее, тем лучше, не так ли? Я разрешаю тебе кончить, так что можешь не сдерживаться», — строго сказала она, усилив напор, перемещая свои ножки по всей длине его члена. Немури каждым пальчиком чувствовала выступающие вены на орудии Ташинари, его длина просто заводила до беспамятства. Сегодня она подготовилась на славу, понимая, что ей нужно удовлетворить своего возлюбленного по максимуму, чтобы тот мог в полной мере осознать ее любовь к нему. Йиги же стоял и испытывал душевный подъем, пока в районе паха разгорался оргазм, начиная непроизвольно стонать от блаженства. Еще секунду, и произошла мощная эякуляция семенем, ведь сдерживаться всемогущий точно не собирался, так что полночь могла бы и не волноваться. Из его уретры же струями полилась сперма, попав и на ножки Немури, и добравшись до ее сексуального тела, опав на разорванный отчасти костюм. Оба учащенно дышали и смотрели друг на друга страстным предвкушающим взглядом. «В академии сейчас кто-то есть? Им плевать. Какая разница, если впереди их ждет великолепный секс?» Глава 20. Анальный секс 18+. Пустой класс был полностью пропитан благовонием из похоти, после краткого сеанса петтинга геройской парочки. Ташинари и Немури просто-напросто не хватало кислорода, настолько помещение заполнилось животным запахом женских соков и мужского семени, что могли без проблем вскружить голову любому вошедшему сюда. Полночь все еще продолжала восседать на парте с расставленными ножками в чулках, по которым стекала белая жидкость. Обаятельная и сексуальная картина. Как много, ах, боюсь представить, что произойдет, если ты все же решишься кончить в меня, — говорила томным голосом Каима, собрав пальчиками немного спермы Йиги, чтобы распробовать ее на вкус. Очаровательно смакуя на кончике языка семя и подзывая всемогущего к себе, она сделала строгий вывод с властной улыбкой, словно оглашала оценку своему ученику с чувством немыслимого превосходства. Горьковато и липко, но так, желанно что ли? Прямо-таки не хочется останавливаться. Надеюсь, что твоего орудия еще хватит на пару выстрелов, а то было бы крайне разочаровывающе». Светлые брови Ташинари взлетели вверх от ее слов. Настолько он все больше с каждой минуткой поражался изменениями в Немуре. Еще вчера она фактически вела себя, как бревно, а сегодня строит из себя натурального руководителя. Впрочем, Еги не жаловался, нет-нет, а лишь подмечал забавные детали. Все-таки разнообразие путь к успеху, а за пассивную личность никто сражаться не будет. Иногда хочется оказаться в руках доминантной особы, так кто он такой, чтобы самому себе отказывать? Отбросив размышления, на лице всемогущего естественно появилась плотоядная ухмылка, от которой Каима ощутила мурашки по влажной от пота коже. Подойдя к Немуре вплотную, его сильная ладонь оказалась на ее шее, показательно сжав хрупкую часть тела. Ясное дело, что следом у полночь перехватило дыхание, а сердце забилось еще сильнее. Киска стала сочиться смазкой еще обильнее, чувствуя давление твердого ствола Иги. Член Ташинари находился на обтянутых бодиполовых губах зрелой героини. Вот оно, порви ткань и вставь, как же просто, но так торопливо, что прямо-таки отталкивает. Из уст всемогущего же вылетел закономерный вопрос, когда он увидел реакцию ее организма после всего лишь одного грубого действия с его стороны. «Неужели любишь с удушением, ты, ведь и так, знаешь, ответ, так что не смущай, меня, ах!» Приглушенным прерывистым голосом сказала Немури, чувствуя удовольствие и то, как ее лицо медленно, но верно рдеет от пикантности ситуации. С возбужденной улыбкой она провела рукой по мускулистому прессу Ташинари, плавно опускаясь к его большому члену. «Мои, дырочки, готовы к любым твоим услугам, любимый!» «Пошло», — прошептала Каима, полыхая обожанием и полной верой в мужчину перед собой. Строгость и властность отошли на задний план, когда на смену им пришли чистые эмоции. Следом она указала взглядом на свою кошечку, что хотела вырваться из лап тесной ткани и испытать тот вчерашний оргазм. В синих глазах полночь горел настоящий океан из чувств, который Ташинари никаким образом не мог проигнорировать. «Я осчастливлю тебя», — решительным тоном ответил Еги, большим и указательным пальцем проведя по выпирающему клитору героини, чтобы в следующий момент молниеносным движением страстно разорвать костюм Немури в районе ее паха. Вновь ему был открыт вид на бесподобную румяную из-за возбуждения девочку полночь, что прямо сверкала от любовных соков. Такая желанная и великолепная, словно сокровище всего мира. Еги испытывал удивительные ощущения, осознавая тот факт, что ему ничего толком-то и не пришлось сделать, чтобы получить такой лакомый пирожок. Нагнувшись к киске, он обдал ее своим горячим дыханием, вызвав у Немури еще одну секундную стимуляцию и жаркий стон, предвещающий замечательную симфонию. Опустив взгляд чуть ниже, Ташинари еле сдержался, дабы не присвистнуть. В тугом анальном отверстии Немури находилась кое-какая игрушка, именуемая пробкой синего цвета под стать глазам героини. Такого-то Еги точно не ожидал, не ожидал. Подготовка у Каямы оказалась на высшем уровне, прямо как он и предполагал. «Вот ведь извращенка!» В своих мыслях воскликнул всемогущий с ухмылкой, посмотрев на игривую полночь, что определенно распространяло гордую ауру вокруг себя. Видимо, ей принципиально нужно было удивить Ташинари. «Я хочу сначала лишиться анальной девственности, действуй!» Немури старалась выдавить из себя властный тон, однако дрожащий голос выдавал в ней нервное волнение, как и подрыгивающие зрачки цвета океана. Первый раз в любом возрасте будет смущающим и беспокойным, так что винить героиню в фальшивости всемогущий просто так не смеет. Отвечать что-либо Ташинари не стал. Он аккуратно вытащил пробку из тугой дырочки полночь под ее сладкие стоны, поражаясь тому, что скорее всего женщина перед ним вела уроки для школьников с такой игрушкой в заднем проходе. Аппетитная попка Немури так и взывает к действиям, тем более, сам Еги никогда не занимался анальным сексом, так что был крайне воодушевлен новым опытом. Любовные соки стекали лужицей по парте, делая все вокруг полночь еще более мокрым. Подставив смазанную лосьоном головку члену к ее тугому, но вполне приоткрытому благодаря пробке отверстию, Ташинари начал плавно вводить туда свой агрегат, чувствуя мощную всасывающую силу, которая точно лишит тебя духа, если ты не сумеешь взять все под контроль. Ах, МГХХ, ощущая внутри себя горячую дылду, растягивающую стенки анала, у Немури закатывались глаза от поступающего наслаждения и приоткрывались уста от сладких стонов. Проникая все глубже и глубже, они оба проникались все новыми и новыми эйфорическими стимуляциями, что взывали в настоящую дрожь по всему телу. будто бы голодные и уставшие, они проникались дарами Бога. Ах, еще один пронзительный стон вышел из ротика женщины, когда член всемогущего вошел наполовину от своего изначального размера в ее дырочку. Яркие эмоции так и сквозили в каждом активном вскрике полночь, делая их чувственную скачку по анальному сексу еще пронзительнее. Пальцы Немури плавно опустились к киске, дабы начать стимуляцию клитора, что уже давно требует стремительных ласк. Руки Тошинари же сжимали большую и пышную грудь героини, оставляя на них отпечатки своих крепких ладоней. Незабываемые впечатления для нее, ведь еще никогда она так не терялась в окружении, видя туманным зрением лишь искры и звездочки. Никогда бы не подумал, что анал такая хорошая штука. В своих мыслях сказал Йиги, став активнее двигаться в чересчур узкой дырочке Немури. Ах, ах, ах. Он плавно работал с тазом, стараясь стремительно вынимать свой член, а после плавно расширять стенки отверстия полночь, осчастливливая женщину перед собой. Ее пальчики работали все быстрее и быстрее, намекая о том, что оргазм где-то рядом. Впрочем, спустя пару минут расслабленных толчков, чтобы Немури могла в полной мере привыкнуть, Тошинари перешел к более энергичной долбежке, сжав одной ладонью ее шею. МГХ. Ах. Дымка похоти распространилась по всему кабинету. Зрелая героиня громко стонала без перерывов, ощущая не каких-то там бабочек в животе, а настоящий адский пожар из разных ощущений. Боль от резких движений, страсть из-за грубого секса, счастье, ведь любовь перед тобой и нереальное жжение в области паха, с чувством расширяющихся анальных стенок. Вместе с этим и покалывание, и жесткие толчки, словно Йиги хочет выбить со всей мощью ее ворота и добраться до матки, хоть та и не находилась на его пути. Сам же Тошинари кайфовал от всасывающих свойств тесной дырочки, что явно хотела стать вмиг наполненной. Два тела соприкасались друг с другом, порождая шлепающие звуки. Оба желали кончить, но тщательно сдерживались, желая растянуть удовольствие, а не безрассудно сбрасывать со счетов свое либидо. Во время бурного соития на вечно подпрыгивающей груди Немури остались видные засосы и следы от зубов. Она завороженным взглядом смотрела на то, как огромный член входит и выходит из нее, порождая целую встряску по ее телу, пошло надкусывая свои алые губы. Сегодня анальный секс стал богоподобной каруселью для двух героев, дав им шанс окунуться в что-то новое и неизведанное для них обоих. Еще сильнее. Да, да. Раскричалась полночь, закатывая глаза и чувствуя приближающийся оргазм, который так сильно трепал ей разум, что из открытого ротика вываливался язычок, а мимика на пошлом лице менялась со скоростью света. Йиги пришлось еще сильнее сжать ей хрупкую шею, дабы та своим звучным пошлым голоском не потревожила директора низу. В любом случае, Тошинари выполнил ее просьбу, сам понимая, что сдерживаться больше не хочется. Вынув свой болт полностью, он резким толчком вставил его до упора, заставив Немури сначала застыть, а после изогнуться с подрыгивающим телом и обильным потоком любовных соков из киски, омывая в них мускулистый торс мужчины. Ее ножки крепко сжали туловище Йиги, заставляя того еще глубже входить в нее без права на выход из тесных объятий. Амх! Раздался приглушенный из-за мужской ладони, но остающийся все таким же громким возбужденный вскрик полночь, что эхом отразился по классу. Стимуляция анального кольца началась мозговыносящая. Стенки сокращались и сокращались, будто бы желая выжать из его члена все, что у него было. Секунда и всемогущий наконец-то кончил, полностью заливая отверстие Немури своим семенем. Издав расслабляющийся стон, Тошинари стоял под наклоном с закрытыми глазами и изливался вовнутрь своей пасси, держа руки на ее шее, ожидая, когда та наконец соизволит успокоить хватку своих ножек в черных прозрачных чулках. Полночь лежала на парте с замыленным взглядом и трепещущим телом, пока на ее лице покоилась блаженная улыбочка. Ее разум опустел, но большего женщине и не надо было. Она добилась своего, вполне заслуживая того, чтобы спокойно полежать пару минуточек, вдыхая дымку похоти, что распространилось по всему классу после их страстного секса. Ясное дело, таких бурных и классных эмоций героиня никогда не испытывала. Вчерашний оргазм никаким образом не мог сравниться с тем, что заставлял пылать ее отверстие в данный момент. Кое-как вытащив из анала свой ствол, Йиги добился того, что его сперма начала обильно вытекать из дырочки Немури, отправляясь в лужицу с любовными соками. Отправляясь в академию к полночь, Тошинари точно не ожидал такой развязки, что приведет его к первому анальному сексу в жизни. Тем не менее, Он был определенно доволен и счастлив испытать что-то новое. Еще один этап их отношений окончился, но продолжение ведь не за горами, верно? Ставим лайки, не забываем про них, ведь пока есть актив, то пишутся главы от автора с большой мотивацией. Глава 21. Парень в капюшоне. В данный момент Ташинри явно был бы не против взять у кого-нибудь сигаретку и расслабиться под табаком, да пригубив бокальчик красного вина, радуясь жизни успешного символа мира. Облокотившись об учительский стол, он поражался тому, что произошло всего лишь пару минут назад. Впервые его разум коснулся такого превосходного оргазма, настолько, что тело все еще бесконтрольно дрожит, будто бы после жесткой пьянки. Чувство, словно из тебя хотят высосать все соки, просто великолепное, окончать в тесную горячую дырочку одно сплошное удовольствие, которое слишком тяжело передать словами. Все-таки анальный секс – это что-то с чем-то, не иначе. Про такое поэмы должны писать, правда. «Немури, ты как, понравилось все?» – с ухмылкой спросил Йиги, обратившись к героине, что все еще находилась в горизонтальном положении, пока в ее тусклых глазах танцевали искры любви и обожания, а из анала вытекала сперма. Кажется, что вопросы были абсолютно риторическими, ведь как-либо ответить она явно не могла, пребывая в стране кайфа и блаженства. Все мышцы полночь горели от активной встряски, а ее набухшие дырочки своим возбуждением не давали женщине покоя, ведь те просили еще, но сами изнывали от стресса. Она так хотела спать, но знала, что делать это в ее крайне не стоит. Все-таки впереди еще целый сеанс уборки, потому что так все оставлять не шибко-то и безопасно, когда директором в академии является животинка с большим интеллектом. Для низу вычислить, что тут происходило, дело всего лишь нескольких минут. Ну а вид Немури сам был достоин отдельных оваций. Капли пота же везде, а черные волосы прилипли к спине. На шее и груди Каямы были следы от ладоней и зубов, ведь таков был итог их страсти, будто бы сексом занимались не люди, а голодные до сайтия звери, которым снесла голову весна. Поправив геройский костюм, который достался ему подарок от системы, Ташинри застегнул ширинку и убрал своего младшего, так как понимал, что в нынешнем состоянии лишать обычной девственности Немури лучше не стоит. Ее либидо было насыщено, к тому же, полночь устала, чуть ли не до потери сознания, а это значит, что дальше она будет полным бревном. В таком случае, лучше продолжить их игры на следующий день, чему Йиги был совсем не против, так как задание с ней в итоге-то оказалось выполнено. Поздравляю, пользователь, награда. Плюс 3 часа к трансформации. На устах появилась блистательная улыбка абсолютного победителя. По телу же разошелся приток тепла, что обдал фигуру всемогущего ореолом света, сконцентрировавшись в районе левой стороны бока. От такого Ташинри начал ощущать себя несколько сильнее, медленно, но верно возвращаясь к пику, а вкупе с дополнительными дарами. Разве будут ли для него достойные соперники в таком случае? Целых 15 часов в запасе. Замечательно. Полыхая энергией, в своих мыслях воскликнул Йиги, боевито сжимая кулаки. Все за одного ожидают приятный сюрприз в будущем, когда он узнает, что его главный враг ничто не ослабел, но и приобрел причуды прошлых обладателей один за всех, выйдя на совсем иной уровень. Впрочем, до такого момента еще ни день и ни два, так что каждый успеет в полной мере подготовиться к большущим переменам в Японии, а то и во всем мире. Позвони мне завтра вечером, когда будешь свободна и мы с тобой закончим начатое, ласковым тоном сказал всемогущий лежащий, но уже более-менее соображающий героине, нежно погладив ее по щеке. Гуляя по вечернему Мусутафу в обычной форме, Ташинри разговаривал по телефону с Цукаучи, коль являлся единственным близким для предыдущего всемогущего приятелем, исключая, конечно же, Ночноглаза. Все-таки с последним у них был своеобразный конфликт, в ходе которого символ мира разорвал любую связь со своим напарником, так что Наомаса, работающим офицером полиции, единственный, с кем герой справедливости мог бы бахнуть пивка. Впрочем, в данный момент все было иначе, ведь Ташинри изменился. Однако Цукаучи – это великолепный детектив, благодаря которому найти пристанище все за одного и других злодеев будет намного проще, чем в одиночку. С таким человеком ссорится сплошная глупость. К тому же, Йиги не был против найти пару хороших и верных друзей. Если сможешь что-то выяснить, то звони, я ведь мигом примчусь, ты же знаешь, теплым тоном произнес всемогущий, словно он был знаком с Цукаучи всю жизнь. Неплохая актерская игра, не правда ли? В любом случае, если бы Еги не занимался такими делами, то его бы в первый день считали все подозрительным персонажем, что совершил вероломное убийство символа мира и занял его место, воспользовавшись какой-нибудь причудой, коих на свете было миллион. Такая себе перспектива, если честно. Тошинари, будь осторожен. Якудзы активизировались. Да, они не такая угроза по сравнению со злом Японии, но точно не слабаки. У них точно есть свой план, но какой, мы пока не знаем, дружище. Однако как раз и соблюдая его, группировка старается не отсвечиваться. Я не могу прислать тебе фотографию их главаря, просто знай, что он носит при себе оранжевую маску в виде клюва. Из чистого динамика раздался энергичный голос мужчины средних лет, который искренне волновался за жизнь всемогущего, что пока скрыл от него информацию про свое частичное выздоровление. Как-никак время еще для такого не пришло, а дел-то много, ведь завтра еще Тошинари ждет Мицуки и ее подруга. Тем более, нельзя забывать и про Немури, что до сих пор не лишилась обычной девственности. В общем-то, Еги сплошь занятый, потому что график забит прекрасными дамами. Понял. До скорой встречи, Цукаучи, и просто береги себя, ладно? Сбросил трубку Тошинари, не желая от всей души лишних смертей, в том случае, когда он взял на себя роль борца за справедливость. К тому же, жестким лицемером, а точнее плохой личность, себя Еги не считал, ведь геройствуя больше недели, он сделал столько хороших дел, что все не перечислишь. Его цель — стать идеальным символом мира, истребив всех мешающих ему злодеев и покорив всех божественных красоток. Развлекая себя обычной ходьбой, Тошинари явился к добротному магазину, что продавал самые вкусные данго в городе. Так сказать, подготовка к завтрашней встрече с Мицуки с ее подругой. Он не был на все 100% уверен, что им нравятся сладости, но ведь попытка не пытка, да. Спасибо за покупку, приходите еще. Чуть поклонился полноватый старичок, что гордо носил звание менеджера, отдав белую коробку с рисовыми колобками. Вокруг него была приятная аура доброжелательности, от которой так и хочется подсознательно улыбнуться. Без проблем, здесь весьма уютно. Кстати, как думаете, женщины оценят? Часто берут их? Задал интересующий его вопрос Еги, надеясь на богатый опыт пожилого продавца перед собой. Хо-хо-хо, а вы, мужчина, ловелас, в целом, можете не волноваться, уверяю вас, они точно оценят, ответил он, показав яркую улыбку и большой палец вверх. Что ж, энергичностью старик заражать явно умеет, ведь Тошинари полностью поверил в его слова. Повернувшись к выходу, Еги резко вздрогнул от интуитивной опасности, когда в магазин зашел некий индивид. Фигура носила черную толстовку, почти полностью закрывая капюшоном черты бледного лица, но тем не менее, давая грязным локонам серых волос вываливаться и мельтешить перед алыми глазами, которые на манер свечения кровожадных фонарей оглядели добродушного старика и Тошинари. Тощий, не издающий звука шагов, весь его вид говорил о том, что перед вами больной парень, в голове которого одни закидоны. Всемогущий легко его узнал. Тамура Шигараки. Запомнить нетрудно. Главный антагонист аниме, к слову, по его мнению, весьма переоцененный, являющийся наследником воли все за одного, а также внуком прошлой обладательницы причуды один за всех. Есть ли смысл его убивать в данный момент, сбивая планы еще не состоявшейся лиги злодеев? Он лишь обычная пешка, а таких зло Японии может найти штук 10, не особо переживая, просто из-за такого хода будущее для Еги станет еще более размытым. Все это просто бесполезно, одна смерть ничего не исправит. Тамура, какие карамельки сегодня купишь? Мне вот привезли сегодня партию в форме золотых рыбок, неплохо, да, к удивлению Тошинари. Тип оказался частым гостем в магазинчике, ведь менеджер обращался к нему с очевидной теплотой в голосе. Медленной походкой Шигараки добрался до кассы и выложил стопку денег, начав объедаться сладостями, сидя возле старика. Зрелище странное, особенно с учетом того, что перед Еги фактически расположился грядущий террорист за делами налютого маньяка, у которого явные беды с башкой. «Если продолжишь так пялиться на меня, то я придушу тебя, понял?» — ядовитым голосом сказал Тамура, прекратив чавкать мармеладками, чтобы мазнуть по Тошинари гневным взглядом красных глаз. Всемогущий же в ответ усмехнулся и вышел из маленького, но лампового заведения, в котором обитает свой карманный псих. Шигараки – славный парень. Когда он совершит первое серьезное преступление, Еги без сомнений пересчитает ему все косточки. Глава 22. семья Бакуго. На следующий день Тошинари проснулся в доме Юу, так как принял решение все реже и реже ночевать у себя, когда есть великолепная возможность разделить постель с превосходной девушкой. Взглянув в окно, он отметил благоприятную погодку на улице. Солнышко едва пекло, нет ветра, что поднимал бы пыль с асфальта, заставляя каждого отворачиваться с болью в глазах. Простая умиротворенность и ничего более. Идеальная синхронизация с настроением Йиги, ведь тот знал, что сегодня естественно все будет очень прекрасно. Я не особо хорошо готовлю, но думаю, что омлет вышел неплохим. Попробуй. Сдали волнение, сказала горная леди, поставив завтрак на тарелке перед Тошинари, сцепив руки в замок, словно заботливая жена, когда они оба расселись за столом у нее на кухне. В целом, пахло вкусно, так что Йиги не особо переживал, вилкой подцепив кусочек еды, чтобы следом закинуть себе его в рот. Все-таки он неприхотливый человек, который в прошлой жизни питался дешевыми бич-пакетами, потом заработав таким образом себе хронический гастрит. Да, так себе история, верно, зато она многому его научила, в том числе, беречь свое хрупкое здоровье и не забывать, что чертовы таблетки будут обходиться ровно в половину твоей зарплаты. Жесть, неужели лекарства делают из эссенции Иисуса? Ведь по-другому объяснить их ценность очень тяжело. Причитал в своих мыслях Йиги, вспомнив былую молодость, сочетающую в себя похмелье и постоянные убытки. Болезненные воспоминания, ну а как еще? Они все равно остаются частью прошлого. Впрочем, не время прохлаждаться, а строить из себя угрюмого деда тем более, особенно, когда в твоих возможностях за считанные минуты добраться из одного города в другой. Поел с удовольствием, спасибо, Юу, ты молодец. Омлет пропал за считанные секунды, по достоинству оцененный мужчиной, который явно помой употреблять-то не станет. Тошинари в геройском костюме искренне похвалил горную леди, а после заботливо чмокнул ее в щеку, что для молодой героини было вполне достаточно, чтобы отправиться к далеким-далеким влажным мечтаниям о полноценной семейной жизни с символом мира. Картина маслом. Нет никого известнее, чем они. Каждый в мире просит у них автограф, а преступность прячется по углам, боясь встретиться с ними. Юу признали самой красивой героиней, к тому же, вышедшей замуж за всемогущего. Сплошная роскошь и божественная жизнь, кругом деньги, а в карманах счастье. В фиолетовых, словно глоксиния, в глазах девушки сверкали доллары и сердечки. Спустя несколько минут влажных фантазий горная леди все-таки оклемалась, когда услышала громкий хлопок двери. Восхищенно покачав головой на строгую работоспособность Тошинари, она пошла за ноутбуком, чтобы посмотреть на нем какой-нибудь сериал, решив устроить себе выходной. «Здорово, да?» — с блистательной улыбкой задал вопрос всемогущий, обратившись к толпе, что в сторонке с очарованием взирала на его великолепную фигуру справедливости, сражающуюся с преступником, в руках которого был нож. Злодей в шапке ничего не мог противопоставить символу мира, горестно скались толстыми губами. Он совершал мощные взмахи по его торсу, тем не менее, прочнейший костюм золотой эпохи Тошинари, доставшийся ему от системы, будто бы поглощал все атаки, включая кинетическую силу, что как раз была усилена благодаря причуде отморозка. Царапины, ПФ, забудьте о них, вмажь бандиту. Знакомый задорный голос удивил Йиги. Увидев в толпе копку острых пепельных волос, всемогущий мигом догадался, какую персону он успел привлечь. Следом Тошинари схватил преступника за шиворот, когда сталь холодного оружия в его руках все-таки разломалась пополам, а после ударил под дых, заставив того забыть о существовании воздуха. «Ура!» — восклицала толпа наблюдающих. Отбросив тело под ноги полиции, всемогущий дождался действий фанатов и начал раздавать им автографы. К его большому удивлению, от Мицуки не осталось и следа. Она не подошла к нему, а отправилась дальше по своим делам, чем и поразила Тошинари, что был свято уверен в популярности символа мира. Хаен, оказывается, есть и те, кто не поддаются чарам героя номер один. В принципе, так даже интереснее, подумал Йиги, расслабив лицевые мышцы и оттолкнувшись от земли под пугливые вскрики поклонников, которые кое-как остались на ногах из-за встречного ветра, поднятого мужчиной. Символ мира такой сильный, старателю до него еще далеко. Куда он так помчался вообще, а? Что за глупый вопрос? Конечно же, спасать людей. Различные возгласы заполнили квартал. Таким образом, Ташинари всегда после себя оставляет жителям пищу для размышлений и обсуждений. В середине дня Всемогущий закончил утренний патруль, двинувшись к своему дому, чтобы обчистить гардероб на предмет годной повседневной одежды. Напялив на себя клетчатую рубашку и брюки, Ташинари был полностью готов к предстоящей встрече с Мицуки и ее подругой. Прибыв в жилой комплекс с коробкой данго, Еги думал над вектором своего поведения. Вспыльчивые особы – самые колоритные личности, с которыми категорически нельзя спорить. Однако и подстраиваться под такого человека будет проявлением очевидной слабости. В общем-то, получается, что все куда сложнее, чем кажется, да. Отчасти, ведь Ташинари верил в свои навыки общения, коль природное очарование не работало в полной мере. «А, чё пришел, мужик?» – обескураженно спросил Кацуки Бакуго, узнав стучавшего в их дверь Еги перед собой. Его красные глаза подозрительно сощурились, так что Ташинари был вынужден максимально быстро ответить, дабы не создавать смущающую атмосферу. «К маме твоей, позовешь ее для меня, МПХФ, еще чего, чем я тебя обидел, парень?» «Ничем, идиот, твоя рожа меня бесит, хм, зачем грубишь, смысл мне быть вежливым перед очередным хахалем, бред полный, уходи, пока не оказался уничтоженным, сегодня я добрый». Яростный оскал боевого маньяка появился на лице Кацуки. На его ладонях начал собираться взрывоопасный пот, который тот не чурался применить, оглушив барабанные перепонки мужчины. Ташинари видел перед своими очами еще более противного подростка, чем в аниме. Почему так? Просто он рос без отца. Ну-ка быстро извинился, шкет. В принципе, терпеть к себе такое отношение Всемогущий никогда бы не стал. Тем не менее, всерьез относиться к таким буйным малявкам он и не собирается, покуда те не переходят все границы. Получается, если когда-то Бакуго будет суждено стать злодеем, то, все и так понятно, долг будет исполнен обязательно. Следом Еги сильно схватил Кацуки за нос, заставив того нагнуться и восклицать от боли. На такой шум в скором времени прибыла Мицуки, для которой открылся великолепный фильм, где ее наглый сынишка получал наказание от взрослого дяди. «Смелости и жестокости тебе не занимать, я смотрю», — с ухмылкой сказала женщина, закатав рукава лангсливо и обратившись к Ташинари. Услышав ее голос, подросток мигом оживился, став причитать еще громче. «Мам, мам, он обижает меня, отомсти, эй, тебе не 5 лет, чего начал ныть, позорник». Ожидая спасения от матери, Кацуки нарвался на новую порцию подзатыльников от гневной фурии, в итоге от причиненного урона начав еще и покачиваться из стороны в сторону с красной рожей. Мгновения все тянулись, а женщина и не собиралась ни успокаиваться, коль было в ее стиле, так что Еги пришлось громко кашлянуть, дабы привлечь внимание к своей персоне. «Кхе, я думаю, что с него хватит, отключиться ведь еще раньше времени, хех, подростки ныне буйные, правда, однако винить их в этом просто бессмысленно, таковы гормоны, вот и все». Включил рассудительность мужчина, чем заработал пару баллов в копилку от семьи. Семья Бакугу не любила слушать осуждения в их сторону по поводу взрывной агрессии. От такого они, наоборот, заводились с новой силой и отвечали настоящим ядом, покуда не применяли рукоприкладство. Эх, с ним так сложно иногда, особенно тогда, когда Мидория находится в нашем доме. Кстати, стукнул кулаком по своей раскрытой ладони в озарении, Мицуки фактически пинками отправила своего сына в их жилье и продолжила. «Чего это мы на пороге все стоим? Заходи, Ташинари, я познакомлю тебя, сынка». Еги кивнул с улыбкой на лице, пряча за ней очевидное для многих раздражение. «Мидория внутри? Серьезно? Тот кудрявый парнишка с синдромом вечного стеснения и заикания? Зачем? В любом случае, выбора не было. Он зашел в дом, что не был богат в основе, так как семья Бакугу не располагалась миллионами, но выглядел чистым и опрятным. Минимум украшения и больше свободного пространства, занятого мебелью и прочим. Впрочем, быстренько все осмотрев, взгляд голубых глаз Ташинари в один момент обратился к покачивающейся в бриджах попке Мицуки, что шла впереди и вела за собой мужчину. Сексуальная и горячая фигурка матери Кацуки легко развращала умы, выбивая всякое плохое настроение. От нее шел такой хищный запах ядерных феромонов, что вкупе с характером женщины служил идеальным дополнением к ее зрелому телу, способным взбудоражить кровь любому, даже условному евнуху. Еги от подобного прямо-таки на ходу свирепел от уверенности в том, что ему как можно скорее следует соблазнить боевитую Мицуки. Глава 23. Инка Мидория. Прибыв в гостиную, Тошинари кивнул с приветливой улыбкой сидящей на диване женщине с темно-нефритовыми волосами, что были собраны в хвостик, а по бокам аккуратного умиротворенного личика оставались локоны, которые обрамляли хрупкие плечи. На ней была нежно-розовая по цвету футболка, спокойного тона, а чуть ниже облекающая бедра сероватая юбка на манер строгого стиля. Своими дружелюбными изумрудными глазами она с большим интересом взглянула на мужчину в клетчатой рубашке, но битву сверкающих очей, впрочем, выиграть не смогла, ведь кое-кто ощущал себя куда увереннее. Следом зрелая красавица все же сориентировалась и склонила голову на бок, выразив немой вопрос к Мицуки, на устах которой сияла хитренькая улыбочка. «Инка Мидория, Тошинари Иги, запомнили, благословляю вас на тесное общение, а я пока схожу за чаем и проведаю детей», — бодрым голоском сказала мать Кацуки, быстренько упорхнув на кухню, чем вызвала кратковременную панику в разуме Инка, у которой малый опыт в общении с мужчинами, за исключением давних подростковых годов. Как-никак годы ранее у нее были серьезные проблемы с лишним весом, а на сердце висел тяжелыми гирями жестокий стресс по поводу увлечения геройской профессии не Абыкова, а собственного сына, лишенного главного причуды. К тому же, 5 лет назад погиб ее суженый, отец Изуку Мидори, попав в ловушку адского пожара. Хорошо знаю всю подоплеку, ее лучшая подруга всеми знакомыми ей способами стала оказывать сильную поддержку Инка, сначала записавшись с той в спортзал, а ныне дойдя и до знакомств с представителями сильного пола, что могли бы по-настоящему помочь женщине справиться с горем. «КХМ, понимаю, атмосфера лишена всякого уюта, но вам не стоит беспокоиться за вашу красоту, покуда в моих руках коробка с вкусными данго, хех». Бархатный тон Тошинари ласкал уши, звуковыми волнами опоясывая душу собеседницы. Он сел на диван рядом с ней и положил картонную упаковку, набитую сладостями, на столик и улыбнулся Инка, что заметно подрасслабилась, когда почуяла прекрасный запах десерта, затронувший забытые после спортивных дней воспоминания. «Спасибо, у вас хороший вкус, М. Я люблю клёцки, особенно покрытые приятным соусом. Кстати, прошу прощения за такой чересчур дерзкий вопрос. Каким образом вы познакомились с Мицуки?» — с любопытством спросила Инка, скромно положив ладони на коленях. Она прилагала максимум усилий, чтобы более-менее спокойно общаться с глазу на глаз, ведя постоянную борьбу против чувства легкого стыда от явного комплимента. Благо, что обошлось без заикания. В любом случае, за ее чудесными манерами скрывалась хроническая скованность, переполненную искренностью и легкой наивностью богатой на опыт женщины. Весьма парадоксальное описание личности, которое само собой выстраивалось цепочкой в голове Иги, что просто любит подмечать детали в разговорах с кем-то. «Ничего особенного. Я помог ей разобраться с кое-какими проблемами и все», — не особо торопливо ответил Тошинари. Тем не менее, продолжить он так и не смог, прервавшийся приближающимся звоном керамики, что издавали чашки с чаем. Мицуки резко ворвалась в зал на правах полноправной хозяйки, раздав каждому по сосуду с горячим напитком, что поднимал за собой густой ароматный пар. Следом женщина безо всякой скромности растолкала Иги и Инка по краям, чуть ли не ошпарив парочку чаем ради того, чтобы взять серединную позицию между ними с нахальной улыбкой на устах, полного превосходства. По сравнению с ней, мать Изуку вела себя, словно святая из монастыря. Такой вид на контрасте поражал и служил хорошим катализатором для выявления их общей сексуальности, различающейся по всем фронтам, делая двух зрелых дам еще более интересными и желанными для Тошинари. «Инка, блондинчик перед тобой не так прост, каким хочет казаться, ага. Он настоящий разбойник с повадками джентльмена. Целую банду байкеров размотал, а после воспользовался шансом, предложив сопроводить до дома. Конечно же, я не могла ему отказать. Поразил меня так поразил». Хищно ухмыляясь, вела маленький рассказик Мицуки, распространяя фальшивое издевательство в массы. Впрочем, Тошинари не особо обижался, насквозь видя относительно безобидные планы женщины. Суть в том, что подобным методом она решила разрушить натянутую атмосферу, виной которой была напряженная Инка, спровоцировав свою давнюю еще с молодых времен подругу на беззаботный смех весенней чистоты. Следом на устах Мицуки расцвела зубастая улыбка, а красные глаза были обращены к Тошинари, мол, без меня ты бы не справился, парень. Кругом одни манипуляции. Весело вам совместно бить по моему? Да, ладно, понял, в подробностях не нуждаюсь. Значит, данго оставляю себе, верно? Поддержал он игру Мицуки, состроив вселенский каприз оскорбленной персоны. «Эй, не жадничай, гад, не надо, вы что, без них чай не сладкий». Взрослые люди устроили настоящую, в скобочках шуточную, борьбу за белую коробку с клёцками на диване с горячими чашками в руках. Обстановка же вмиг изменилась, став куда более подвижной и легкомысленной. Гостиная наполнилась шумом и гамом, пока фигуры находились в разных плоскостях каждые 5 секунд. К тому же, все трое кайфовали от такого, наплевав на остальную муть вокруг. Как-никак женщины были рады окунуться в задор прямиком из ранних периодов жизни, но эта Шинри испытывал определенное удовлетворение от того факта, что веселящиеся красотки вокруг являются заслугой не символа мира и следующего за ним мощнейшего очарования, а его самого. Спрашивается, давит ли на Еги статус героя номер один? Вопрос хороший, ведь все здесь не так однозначно. Пользуясь славой всемогущего, Ташинри мог бы добиться чего угодно, допустим вот, заставив насильно переспать с ним 2 гражданских леди. Звучит отлично, не особо. Он был против таких скучных, а главное радикальных методов, которые мог бы применять условный злодей, но не символ мира. Таким образом Еги намеренно шел через длинную тропу к успеху, да, но не простому, а самому яркому и сахарному. В любом случае, праздник на улице 3 взрослых людей рано или поздно, но обязан был все-таки закончиться, к большущему сожалению для них. «Мам, а че что вообще происходит-то?» Тонкий запинающийся голосок подростка с кудрявыми волосами и веснушками на смущенном до багрового пламени лице являлся веской причиной успокоиться и посмотреть по сторонам, чтобы в следующий миг осознать, что колобки на палочках валялись тут и там в самых разных частях комнаты. К тому же, самым сочным дополнением являлись сами Мицуки, Инка и Ташинари, что были в пикантном положении уровня позы 69. Конечно же, с цензурой, так как полностью потерять голову взрослые вряд ли бы смогли, все еще держа на периферии сознания мысль о том, что в доме находятся подростки. Тем не менее, две женщины все равно слегка вспотели, излучая каждым уголком тела жар и знойный до возбуждения запах. Они никогда бы не подумали, что смогут так расслабиться и повеселиться фактически с незнакомым для них человеком. В общем-то, шалость так или иначе удалась, верно. Причем, Еги чувствовал себя абсолютным бодрячком. «А, Изуку, все в порядке, не волнуйся, мы, взрослые, всего лишь вступили в спор, так ведь?» Вот-вот, Инка начала паниковать и оправдываться, активно размахивая руками, отчего лямка ослабевшие в ходе противостояния лямки лифчика грозились окончательно покинуть с честью бренную землю, но все же сражались до конца, чтобы не дать назло высвободиться небесным достоинством милфы с темно-нефритовыми волосами. В принципе, ничего необычного, исключая ее пошлый вид, который не мог не проявиться в одном помещении Сташинари. Очевидный ведь исход, для такой замкнутой, но отчасти такой добродушной личности, что не хотела бы выглядеть полной дурой в глазах собственного сына. Однако короткое времяпрепровождение с Еги смогло унять сердечную тяжесть на определенный период, вернув что-то светлое в эмоциональном фоне, чему Инка несказанно с полной искренностью радовалась внутри себя. Ну а всемогущий же был совсем не против ее словесно поддержать, если бы не один нюанс. Мицуки своими большими грудями буквально перекрыла весь кислород Еги, продолжая лежать на нем. «Лучшая смерть, лучшая. Ха-ха-ха, щекотно», не сдержалась Мицуки, все-таки приняв сидячее положение, уместив свою попку на колени мужчины, чем и воспользовался Ташинари, вдохнув наконец-таки свежего воздуха с помутневшими глазами. Кажется, ситуация была на грани. «Ой, кстати, подозрительно тихо, не находите, где Кацуки? Знаете, просто, когда мой сын дома, то везде, без шуток, прямо везде звучат взрывы и бранные крики. Эх, подростки, они же все такие, да, а он заперся в комнате и не хочет впускать им меня», сильно смущаясь, ответил Изуку, вперев взгляд в пол. Оправдания Инка уже как-то сошли на нет, отойдя на второй план для веснушчатого парня, коль завелся разговор о Кацуке, у которого с ним очень странное понятие дружбы. То понятие дружбы, с которым Ташинари придется вскоре разобраться, а не просиживать штаны на диване. Все-таки явился в чужой монастырь, так будь добр помочь, ведь так хотят женщины. Глава 24. Поставил на место. «Мистер Еги, и извините, пожалуйста, за мою бестактность, но вам когда-нибудь говорили, что вы очень похожи на всемогущего в его ранние годы. Стеснительным тоном задал вопрос парнишка с кудрявыми волосами темно-зеленого цвета, переминаясь с ноги на ногу. В общем-то, Мидория Изуку был точной копией своей матери, разве что более застенчивым и робким, бубня себе под нос. Яблоко от яблони недалеко падает, хотя не стоит забывать, что инка представительница женского пола и ее неловкость в поведении только наоборот привлекала своей милостью, нежели отталкивала. А вот с Изуку все было сложнее. Главный герой аниме, да, по мнению Тошинари, картина была крайне разочаровывающей, тот же Мириатогата подходил на эту роль куда лучше, имея самые что ни на есть отличительные зачатки бравого героя справедливости без соплей и нюней. Впрочем, не ему судить автора манги, ведь таковы каноны жанра сёнэн, где протагонистами чаще всего становятся плаксивые подростки.